— заговорила она по-французски. «Ах, месье, если бы вы знали, какой я имела голос! Но простудилась, заболела и потеряла мой капитал. Я певица. Я имела ангажемент и приезжала петь в Петербург. Я была и в Москве. Vous devez savoir Egaref, Jardin de Demidov, Diemidov Sad», — вставила она два слова по-русски. «Вот была моя арена. Ах, месье, русские умеют ценить таланты, умеют ценить артистов». «Да вы умеете говорить по-русски-то?» — перебил ее Николай Иванович. «О, oui, месье. Je me souviens de quelques mots. Извозчик, вино, водка, ботвинь». «О, какое-то вкусное русское блюдо, ботвинья, ботвинья век лососин». «Да ведь это все слова, слова. А говорить-то вы не умеете, парле рюс. Не компране?» «Та-да! Я говорила по-русски», — продолжала толстая женщина по-французски, «но за недостатком практики я забыла. Здесь есть русские студенты, они заходят ко мне, мы часто, часто вспоминаем о России. Мужик, булька, на чай, 3 рубли на чай, c'est pour boire». «Немного же вы знаете, мадам, по-русски. Пё, рюс, пё, пё». «Oui, oui, monsieur. À présent, j'ai oublié. Mais votre madame vous traduit?» «Да-да, месье, теперь я забыла, но ваша мадам вам переведет». «Э, тройка! Ах, что за прелесть это! Тройка! Тройка, ямщик, сэрависан!» «Лаш! Да что она такое рассказывает?» Глафира Семеновна, как могла, перевела мужу. «Ах, так она актриса! Тут она о Егореве, о Демидовом саде упоминает!» — воскликнул Николай Иванович. «Очень приятно, мадам!» — протянул он толстой женщине руку. «Как приятно по-французски!» — обратился он к жене. «Шарман!» «Шарман! Шарман, мадам, что вы актриса!» Толстая женщина оживилась и, в свою очередь, потрясла его руку. «Да, я была артистка, и какая артистка! Меня засыпали цветами!» — продолжала она по-французски и прибавила, понизив тон. «А вот теперь приходится быть в такой обстановке. Вот я держу бювет, un petit cabaret. Это мой бювет. Он мне принадлежит, и я, слава богу, довольна». «Пес ее знает, что на бормоч. Нудно плевать!» — махнул рукой Николай Иванович и сказал: «Мадам, ву артист, а ну маршант, бювон!» «Qu'est-ce que vous voulez prendre, monsieur?» «Вин руж и на закуску виноград. Рязань, Рязань, но бьян вен». «Du bon vin? Il faut chercher, monsieur. Mademoiselle Marie...» — обратилась толстая женщина к девушке и, передав ей большой ключ, стала ей говорить что-то по-французски. «Tout de suite, monsieur. Vous recevez!» — кивнула она Николаю Ивановичу и опять отдалась воспоминаниям о русских и Петербурге, вставляя русские слова вроде «гостиной двора», «пирог рюс», «квас», «стерлят», «человек», «козак». Через 5 минут девушка принесла откуда-то бутылку вина и поставила ее на стол вместе со стаканами. «Voyons, monsieur, c'est quelque chose d'extraordinaire», — проговорила толстая женщина, щелкнув пальцами по бутылке, и принялась разливать вино в стаканы.